Он поклонился азиату и пошел к казарме, повторяя про себя: «Галя жива! Галя жива!» В казарме, в огромном зале, заставленном рядами пустых коек, из которых застелены были только их три, да еще три, стоявшие с ними вперемешку, на этих спали трое человек явно не призывного возраста, но обмундированных в обычное солдатское. В казарме они почти не разговаривали между собой. После занятий не было сил, при надзирателях не имело смысла. Да и без разговоров все было ясно. В субботу после обеда шли в штабной двухэтажный кирпичный барак. Садились у стола, неотрывно глядя на простой телефон с треснутым диском. Раздавался звонок. Первым брал трубку Олейник, а соединяли первый почти всегда Юльку. Лицо Сергея приобретало зеленоватый оттенок, как обычно бывает у рыжих, когда они бледнеют. Двое выходили в коридор курить до короткого звонка отбоя. И снова звонил телефон, и снова. Все были живы, сыты и здоровы. Юлька матом не ругалась, говорила только по-английски и всегда об одном и том же. Ей ничего не нужно, она вполне легко терпит, пусть Сережа не волнуется, конечно, она кошка, но даже кошка от испуга может забыть о своем естестве. Юта говорила спокойно, коротко, давала трубку Конни. Парень говорил, что у него все в порядке, и он уже подтягивается на притолоке 12 раз. Потом Юта брала трубку снова, только чтобы закончить разговор. Когда Сергей и Олейник входили в комнату, лицо Юры было мокрое, все сверху донизу, как будто он умылся, не вытираясь. Он доставал платок и вытирал слезы, не отворачиваясь. Галя почти не плакала, только повторяла: «Володя, Володенька, ты не болеешь? Не болей, Володя». Однажды вместо нее он услышал приятный женский голос с заметным южным выговором: «Владимир Алексеевич, да вы не волнуйтесь, у Галы все в порядке, просто охрипла немножечко, так просила позвонить, а через недельку она сама вам усе расскажет, и еще просила поцеловать, так я вам и передаю же». Потом Галя выздоровела, но как раз в ту неделю у него звенело в ушах, и когда работал с азиатом, перед глазами плыли цветные круги. Теперь они шли по пустынной дороге, три человека, слишком легко одетых для конца ноября. Первым шел Сергей. Его рыжие кудри были скрыты туго натянутой вязаной шапкой, зеленая полувоенная куртка застегнута до горла, джинсы заправлены в высоко зашнурованные желтые ботинки. Слева куртка топорщилась, там под ней висел стволом вниз УЗИ. Он выбрал его, а не Калашников, и это был его последний жест отвращения к стране. Старшина-оружейник хмыкнул и выдал автомат. Карманы куртки были набиты магазинами, больше он не взял ничего. Юра шел вторым. На нем была черная нейлоновая шапка с длинным козырьком, широкая короткая кожаная куртка на меху, черные спортивные штаны-шаровары и высокие кроссовки. В левой руке он нес длинную спортивную сумку. Из-под шапки провод наушников незаметно тянулся под куртку. Да если бы кто и заметил, решил бы, что парень, по виду обычный фарцовщик или качок, слушает на ходу «Волкмен», наслаждается Розенбаумом или Токаревым. Но провод тянулся к мощной рации, висящей на Юриной груди, и в наушниках непрерывно повторялось: 841-17-9, 841-17-9. Механический голос бубнил, и это означало, что все идет по плану, что двигаться в том же направлении, с той же скоростью, и готовность к акции получасовая. Последним шел Олейник. Клетчатую английскую кепку он низко надвинул на глаза, руки глубоко сунул в большие карманы бежевого шерстяного пальто. легкие замшевые ботинки, любимая его модель, та самая, что была испытана еще солдатами Монтгомери в пустыне. Он ставил твердо и при каждом шаге отмечал про себя, что лучшей обуви для прыжка не найдешь.